Глава 10. 166 год, ноябрь, 22. Падал прошлогодний снег. Беззвучно прошептал Неждан, глядя на первые снежинки, медленно опускавшиеся на землю. Где и таяли, едва ее коснувшись. Несколько секунд поборолся с тем, чтобы не высунуть язык и не попробовать их на вкус. Но не решился. Мало ли какая птица пролетать в этот момент будет. Вздохнула. И вновь уставился вдали. Туда, к излучине, где почти уже скрылись из вида Барята с его ребятами. Они бы еще остались, но погода подкачала. А ну как морозы ударят. Но и на том спасибо. Почти месяц тут прожили, крепко подсобив с одеждой и иными делами. Формально они этого могли не делать, однако в связи с явно грядущими потрясениями плюнули. Заодно и себе кое-что приобрели, увозя с собой не только комплект разгрузки с дротиками, пулями, атлатлем и прощой, но и бумеранг, а также простенькую оснастку для работы с кремнем. «Да уж», — тихо произнес Неждан, снова вздохнул тоскливо. «Ты поди опять чем-то недоволен», — фыркнул смешливо Вернидуб. «Ну что за человек? Никакой в тебе радости. Точно жениться тебе надобно. Добрая девица мигом все печали из головы выгонит. Забив ее новыми?» Усмехнулся мрачный Неждан. Один человек как-то другому с восторгом рассказал о том, что, заведя коня, стал столько всего успевать. И сено накосить, и коня на водопой сводить, и конюшню почистить. Удивляясь, как он все это без коня успевал раньше. «Ёрничаешь», — фыркнул Седой. «А почему бы и нет? Зачем мне эти малолетки? Утехи ради. Я хочу жену с умом да с пониманием, чтобы не обузой, а поддержкой была. А ты — жениться. На ком? Да и когда? Сам же видишь, на носу война». «Так война — самое время. А что не на ком? Это ты зря. Я уж подыщу. На свой вкус? Я умею подбирать, будь спокоен. Вижу, кому что надобно. А чего мне переживать? Найдешь, ежели не ту, то я жениться не согласен. Так что...» — развел руками парень. «Девице только пустая тревога приключится. Да злость на меня. Отказа никто не любит. А мы и не будем ей сказывать. Я так тебе покажу. Сам подумаешь». «Ну, коли так, по рукам. Ты покажешь, а я погляжу. Дальше уж и решать будем», — ответил Неждан, и они ударили по рукам. «А вздыхал-то ты чего?» — чуть наклонился к нему Вернидуб. «Да надо бы на в леса сызнова идти и камни искать. Я их в ручьях да перекатах брал прошлый раз. В воде, стало быть. А сейчас в нее зябко лезть. Вон какая морозная. Как бы не захворать». «И то верно. Зябко стало», — охотно согласился ведун. «А зачем они тебе понадобились, камни эти?» «Я мыслю, что просто куковать всю зиму, впустую ее тратить. Без инструмента даже особо не развернешься. А у нас дельный камень весь ушел. Ни наконечника, ни скребка не сделать нового. Представь. Копье по неосторожности возьмет, да и обломится. А зима долгая. Как жить будем?» «Вот умеешь ты видеть во всем плохое», — фыркнул Вернидуб. «А если не обломится?» «А если да? Или тебе хочется остаться с голым задом посреди зимы?» «Так уж и с голым». «Копье — это наше основное оружие для ближнего круга. Чем, кроме как с копьем, сходиться с супостатом, а ли зверем диким? На кулачках?» «А у нас иного разве нет? Вон всего сколько удумал. Копье же, ежели чего, из кости укрепим». «Камень, кость. Мы словно первобытные дикари», — покачал головой Неждан. «Железо надобно. Много железа. Куда ни гляну, везде беда, и его не хватает. Вот я и сижу, думаю, как поступить. Все ж таки направиться за камнями, запас их сделав, а потом заняться заготовкой руды или сразу за рудой пойти? А не дурость-то. Чего в зиму? Отчего же? Как же железо в зиму добывать? Так наоборот лучше, — улыбнулся Неждан. Из-за морозного воздуха тяга станет добрее, да и дрова по снегу таскать проще. По пояс в снегу? — удивился Вернидуб. На лыжах же? На чем? Потом покажу. Просто поверь, будет легче. Вдвоем на лыжах мы волоком по снегу бревна станем легко таскать. Куда проще, чем сейчас. Мы ведь как делаем? Тащим напрямки сюда. А там сможем к реке вытаскивать замерзший. И дальше по ней ровно уже сюда. Не нужно будет по оврагам и прочим буеракам лазить. Ну, и все же, что такое лыжи? Дотесанные такие доски. В меру широкие и не очень длинные, с немного загнутыми носами. Вся суть в том, что стоя на них, ты в снег не проваливаешься. Да и вообще, вещь они славная. На них зимой по ладному снегу можно пробежать много больше, чем летом по земле. Я видел такие. И где же? Да у тех, кто в набег на нас приходили. Бывал я у них не раз. Мы же так-то не воюем, хотя такие набеги встречаются. И вы чего их не используете? Лыжи-то, а зачем? Зимой в лес хода особого нет. Зачем? Хворост из-под снега разве что собирать. Но это уже от отчаяния. А больше зачем? Охота. И много у нас охотников, — усмехнулся Вернидуб. И то верно. Но разве никто втихую это не делает? Делает. Но втихую это так, чтобы никто не узнал. Посему никаких лыж заводить не станет. Без надобности это. А по рекам зимой в гости к соседям ходить? Опасно, — покачал головой Вернидуб. Полыней много. Реки не крепко схватываются. Да и оттепели бывают. Подтает, а потом снегом засыпает. С виду крепко, ступишь — не держит. Климатический оптимум. Тяжело вздохнул Неждан, произнеся эти слова по-русски. Что? Не обращай внимания. Отмахнулся он. «Тебе самому что ближе к сердцу? Камни сначала собирать, а потом руду? Или сразу руду?» «Руду. Если уголь получится по зиме добыть, лучше железом заниматься. Как летом будущем сложится, никто не знает. И каждый кусочек железа может оказаться бесценным. Отвлекаться нам сейчас на камни пустое». «Хорошо», — кивнул парень. Деревянными башмаками расчистил немного земли и, взяв палочку, начал прикидывать, сколько нужно той руды. «А что ты такое делаешь?» «Считаю», — буркнул Неждан. «Вот, смотри. В корчагу влезает 50 килограмм руды. Примерно», — указал парень на число. «Хотя тут лучше считать нам в римских либрах. Нисколько... Пусть будет 3 либры в килограмме, округленно. Тогда получается 150. Продолжал он черкать на земле палочкой, время от времени что-то подтирая и поясняя. Вернидуб пялился же то на него, то на эти записи натурально выпученными глазами. Слушать слушал и уплывал. Он и считать нормально не умел, только до 10, а тут такое. «Содержание железа в лимоните... сколько же там? Ты случаем не помнишь?» — спросил Неждан у Седова. Тот молча и весьма энергично замотал головой. Судя по всему, он и о лимоните первый раз слышал. «От 20 до 40%, кажется», — задумчиво произнес парень. «Но в Кричном горне редко больше 10 получается взять. Ты сейчас... «С кем разговариваешь?» — осторожно спросил Вернидуб. «А?» — откликнулся Неждан, словно выплывая из своих мыслей. «Ты сейчас со мной говорил? А тут разве есть кто-то еще?» — оглянулся он. «Что-то не так?» «У тебя взгляд стал странный, и ты словно куда-то провалился. Знаки какие-то на земле начал черкать. Да говорить будто с кем-то иным про совершенно непонятные вещи. Парень замер, внимательно глядя ему в глаза. Отвлекся. Увлекся. И снова создал ненужный мистический прецедент. Вон, судя по виду и взгляду Седова, тому какая-то чертовщина почудилась. «Тебе эти знаки непонятны, что ли?» После затянувшейся паузы спросил Неждан, прекрасно зная ответ. Но перевести тему требовалось. «Первый раз их вижу. Что у ромеев, что у эллинов, ничего похожего даже не примечал. Хотя они любят знаки всякие малевать везде. Это цифры. 1, 2...» Начал перечислять их парень, рисуя. Вернедуб задал уточняющий вопрос. И понеслось. Следующие часа 3 они провели, черкая всякое на земле, знакомясь с числами, цифрами и базовыми операциями арифметики. Ведун, разумеется, почти ничего не запомнил, но проникся. Особой нужды лично он в подобном счете не испытывал. Однако житейского опыта хватало, чтобы оценить пользу. Огромную. Просто невероятную бытовую пользу. Пусть и не частую, и не всем. Во всяком случае, для ведунов вещь бесценная. И весьма нехитрая. Вон ему показали разок. Он взял да и запомнил кое-что. «А слова также можно рисовать?» «Конечно», — кивнул Неждан. «И музыку можно, но я того не разумею». «Музыку? Разумеется». Произнес он, после чего нарисовал 5 горизонтальных линий со значками нот. Ну, тех, что вспомнил. «Это — октавы», — потыкал он палочкой. «Это ноты. Там еще какие-то ключи нужны. Но вообще я в этом почти ничего не понимаю». «Ха! Не понимаешь?» «Совершенно», — максимально серьезно ответил Неждан. «До, ре, ми, фа, соль, а, си — 7 нот. Но как их использовать?» Развел он руками. «Ладно, мы отвлеклись». «О, нет. Это все очень интересно. Думаешь, запись счета и слов — великое дело. Только черкать на земле как-то странно. А ежели я хочу записать свой счет и передать ему кому или сохранить?» «Так в чем беда? Бери бересту да черкай по ней. По внутренней стороне. Али по какой дощечке, ну или камню. Хм. Да даже можно из глины табличку сделать, плоскую такую. Повялить, записать, потом высушить и обжечь. На века будет. Что на камне?» «Так просто?» «А чтобы временные записи делать?» Словно не услышав его, продолжил Неждан. «Можно дощечку сделать, да покрыть ее толстым слоем пчелиного воска. Ну и палочкой по нему черкать. Когда же не надо затирать, и сызнова». «Я видел, как эллины записывали свои слова так», — кивнул Вернедуб. «А еще макали во что-то перьями гусиными, да ими писали». «И так можно», — кивнул Неждан. «Тушью или чернилами по бересте, пергаменту, ну, коже, то есть, папирусу или даже бумаге». «О папирусе и бумаге не слышал». «Не беда», — улыбнулся парень. «Надо будет, покажу и расскажу. Сейчас это все лишено смысла». «Отчего же? Кто, что и для кого будет писать?» Еще шире улыбнулся парень. «И как? Мне неизвестно письмо для нас. То же письмо ромеев до доделок непригодно. Из-за того у них иная речь, как и у эллинов». «Записи очень пригодятся по травам, посевам и прочим важным делам», — предельно серьезно произнес Вернедуб. «Всяким может и нет. Но нам, ведунам, очень нужно. Как и счет уметь вести нужно. Слова о богах бы еще записать». И они продолжили болтать, так никуда и не отправившись в тот день. Слишком уж Вернедуб показался возбужден и увлечен. Да и сам Иван Неждан. Сначала ему захотелось просто сделать все привычным манером. Но довольно скоро он обнаружил сильное отличие состава звуков, из-за чего обычная графика русского языка требовала серьезной доработки. А еще немного подумав, уткнулся в практику использования. Бумага с хорошими чернилами еще очень нескоро будет в достатке. Многие века большинству придется писать на бересте, дереве, камне, глине и так далее. Поэтому сильно мудрить с формой было нежелательно. Из этого же дефицита носителей проистекала и другая проблема. Места-то мало. Посему запись звука двумя и более буквами выглядела чистой воды расточительством. Да чего уж там, вредительством. Вот он и думал, с легким ужасом осознавая, что в текущей ситуации может вводить все, что угодно, вообще. Даже китайские или египетские иероглифы. Наступающая же зима весьма располагала к такого рода размышлениям. Короткий световой день, продолжительное сидение в полуземлянке у горящего огонька. Не в нарды же все время коротать. «О чем задумался?» — спросил Вернидуб нежданно уже вечером, когда они завалились спать. Парень промолчал. «Кого ты хочешь обхитрить? Вишь, как дышишь. Не спутать. Не спится, что ли?» «Не спится. Думки будоражат», — нехотя произнес Неждан. «А тебе?» «Тоже. Все никак не могу успокоиться. Лежу и представляю, что держу в руках то... ту... про что ты мне так страстно рассказывал». «Про книгу?» «Да, точно. Закрываю глаза и вижу, как держу в руках книгу. А там все травы описаны. Отчего не заболей, всякое лечение найдется. Ежели такая у всех ведунов будет. Ах. Ты как вздохнул тяжко. Мать у меня померла совсем молодой. Сначала кашлять начала, потом гореть. Так и сгинула. А ведун, что в травах ведал, был далеко. Некому подсказать и помочь в ту годину оказалось. Всем мыслишь такую книгу дать? А как же сродство? Оно для того, чтобы чувствовать траву. А тут ведь не чувствовать. Советом следовать. Мыслю я, любой ведун, ежели бы имел такую книгу, смог бы великую пользу людям приносить. А уж Перуну его сродство или Кзаре не так и важно. Неждан улыбнулся и промолчал. А что тут сказать? Накрутил мозги этому уже немолодому человеку. Снова. Вот заснуть не может. Слушай, давай про каких тварей гадких поговорим? Про чудовищ или там мертвецов восставших? «Сдурел! Нашел, о чем болтать перед сном!» — в сердцах воскликнул Вернидуб. «Так отвлечет же от книг!» «Спать давай, отвлекальщик!» Буркнул Седой и замолчал. Его психика как-то особо сложно все эти страшилки воспринимала. «Да ты что, не робей! Я о далеких тварях, морских или еще каких. Ты что-нибудь слышал про Ктулху? А про Йоксо-то-то?» «Не надо!» — воскликнул ведун. «Веришь? Не уймешься, прокляну! Слабость живота нашлю, чтобы не только у языка твоего недержания было!» Парень недовольно поджал губы. Седой мог пусть и не словами, а делами проклясть, дай Боже. Он рассказывал, как уже неоднократно своих недругов травил слабительными составами —